«Новохоперск для нас важно», — заметил он. Речь его была экономной, отчасти и потому, что ему трудно было говорить по-русски бегло. «По-моему, здесь вся мировая пресса», — сказал он и обвел взглядом корреспондентов. «Мы возлагаем надежды на Новохоперск». Он посмотрел вперед, точно увидел перед собой степной город на Хопре. «Очень хорошо, что вы это организовали, товарищ». «Очень хорошо», — подтвердил профессор и, заметив, что Тамбиев еще не сел, повторил. «Садитесь, товарищ. Может, вот здесь можно сесть». Он показал на место рядом с собой. «Вы читали, простите», — указал Тамбиев на газету в руках Готвальда. «Ничего». Готвальд неторопливо поднял газету, углубился в чтение. Голос у него был устало глуховатый, неторопливый. Он будто избрал такую интонацию и такой темп речи, чтобы иметь возможность каждое слово как бы взять на ладонь, взвесить. Профессор оглядел Тамбиева, любуясь его новой формой. «О, вы дипломаты!» — произнес он восхищенно. «В наше время только вы способны на чудо. Что вы так смотрите на меня? Я знаю, что говорю, только вы». Он был очень забавен в эту минуту. В его круглую, точно очерченную циркулем голову была вписана круглая оправа роговых очков, а из нее, из этой оправы, были обращены на Тамбиева удивленно робкие глаза, тоже совершенно круглые. «Это как же понять чудо?» Недлы засмеялся. «Чудо в самом классическом его виде. Разве не понятно? Похоронить человека, а потом его воскресить». «Был такой случай?» «Конечно же. С кем?» «Со мной. И воскресили меня вы». «Профессор, теперь вы от меня не отделаетесь. Я хочу, чтобы вы рассказали, как я это сделал». Недли посмотрел на Готвальда. Тот был занят чтением. Видимо, профессора это устраивало. Он потер подбородок, как показалось Тамбиеву, нервно. В том, что хотел рассказать профессор, видно было не так уж много веселого. «Знаете, есть понятие, вызванное к жизни даже не человеком, а живой природой. Свой значит родной, посторонний, следовательно, чужой», — произнес Недлы. Он свободно говорил по-русски, слова ложились легко, только с некоторым акцентом, но перенеси эти слова на бумагу, и, пожалуй, не обнаружишь, что их произнес чех. «Вы сказали свой и чужой. Значит, того, чья судьба тебе безразлична, бросишь, а того, кто у тебя вот здесь, у сердца, наверное, оставить непросто, так?» — спросил Тамбиев. Любопытно, какими тайными тропами шла сейчас мысль профессора. «Если бы вы знали, товарищ, как близки вы к тому, что я хотел вам рассказать», — заметил Недлы, воодушевляясь, и опять посмотрел на Готвальда. «Смысл того, что есть для Чехословакии Мюнхен, истинный смысл где-то здесь, товарищ». «Мюнхен?» — повторил Тамбиев и умолк, задумавшись. Вспомнил сентябрь 38-го, авиаинститут, где служил в ту пору, ощущение предгрозия. Признаться, Николай Маркович думал тогда, что войны в тот год не избежать. Мы готовы были помочь Чехословакии. Я могу вам этого не говорить, но, коли вы заговорили сами, скажу, профессор. Недлы встревожился. Он знал, что в разговоре возникло нечто значительное. Да, мы готовы были вступить. Значит, своих не бросают? Спросил Недлы. Не бросают. Недлы потер подбородок. «Теперь самое время рассказать о том, как вы меня воскресили, товарищ». Он долго молчал, шевеля губами, обдумывая то, что хотел сказать сейчас. С каждым движением губ щеточка усов будто становилась жестче, колючее. Он волновался. «Это было в тот самый день, когда нации вошли в Прагу». «В тот самый день...» Начал он чуть внятно. «Позвонили из вашего посольства. Профессор, что вы намерены делать? Что? Тогда немедленно приходите в посольство. Это было небезопасно. Но я пошел. В Праге было тепло, но я оделся, хорошо оделся, как будто мой путь лежал не в посольство, а много дальше. Одним словом, я дошел. Профессор, не вам объяснять, надо ехать. Каким образом? Это мы возьмем на себя. Вы готовы? У меня выбора не было. Да, я готов. И вот тут меня уложили в гроб, пообещав воскресить. Но это был не гроб в обычном смысле этого слова. Просто меня уложили на дно грузового автомобиля и зашили досками. Второй пол. Смею думать, эти молодые интеллигенты из посольства сами были когда-то плотниками. Они это сделали чисто, потому что наш грузовик прошел Чехословакию и благополучно пересек границу, хотя по нему стучали кулаками и прикладами через каждые 5 километров. Вот так меня и воскресили. Повторяю, посол к этому не имел отношения. Все сделали эти молодые люди, мастера по части чудес. Если попросить хорошенько вас, вы, пожалуй, тоже способны отправить в преисподнюю, а потом возвратить как новенького, а?»